Через два дня Миле позвонила Марина, которая сообщила плохую новость. «Мила, Вася попал под машину». «Как?» — воскликнула она. «Когда?» «На второй день, когда мы были у тебя на девятый день». «А где?» Когда Марина назвала адрес, она вскрикнула. «Так это же возле меня. Он должен был прийти ко мне чинить электричество. А кто тебе все это рассказал?» «Мне позвонила его жена и такое наговорила». «И о чем же она наговорила?» — насторожилась Мила. «Про меня?» «Да нет, она про тебя вообще ничего не знает. Вася, когда его сбила машина, нес в руке пакет с шампанским и коробкой конфет. Жена кричит, что он шел к любовнице. Мила, случайно он не к тебе шел с шампанским и конфетами?» «Вполне возможно. А что тут такого? Решил навестить одноклассницу, починить электричество, посидеть с бутылкой шампанского. Марина, это не то, что ты подумала. Василия в моих планах в качестве любовника нет». «Нет-нет, я так не думаю, просто жена хочет подавать на развод», — сокрушенно вздохнула Марина. «Бедный Вася». «Да, дела», — протянула Мила. «И как его состояние?» «Я по этому поводу», — оживилась староста. «Сходить бы к нему в больницу, все разузнать». «Я не могу», — отказалась Мила. «Ты сходи сама, а потом мне все расскажешь». «Ладно, схожу», — разочарованно протянула Марина. «Сходили бы вдвоем, он, по-моему, симпатизирует тебе. Приободришь своим появлением». «Нет-нет, я не могу», — повторила Мила. «Сходи сама. Не дай бог еще встретимся в больнице с его женой». «И то правда», — согласилась Марина. «Она меня хорошо знает, нет повода для ревности. А если она увидит тебя возле кровати мужа, то я не знаю, что будет». «Правильно, пойду одна». Когда Марина, поговорив с Василием, вышла из палаты, сосед покойки, тоже с переломом ноги, смешливо поинтересовался, указывая ей вслед. «К ней шел и не дошел». «Да нет». «К другой», — махнул рукой Василий. «Это же страшненькая, а та, ого-го. Ну-ка, расскажи про нее». «А что рассказывать-то? Учились в школе, в одном классе 7 лет не виделись. Увидел ее и запала в душу». «А что, красивая?» — оживился другой сосед покойки. «Сказать, что красивая, ничего не сказать. Она обалденная». «Если такая красотка, почему не замужем?» — поинтересовался ближний сосед. «Была замужем, да он умер. Покончил жизнь самоубийством». «Так-так, значит, самоубийством», — изрек тот же сосед. «А ты, не будь дурак, решил подбить клинья». «Правильно, вдову надо утешать при неостывшем муже. Расскажи, какова она в постели?» «Да ну вас, пошляки», — рассерженно проговорил Василий, закрывая глаза. «Между нами ничего такого не было. Все, спать, соблюдайте тихий час». Хохот в очередной раз сотряс больничную палату. Вечером, когда пришла Анастасия, Мила рассказала о несчастье, приключившемся с Василием, и что это случилось, когда он шел к ней чинить электричество. Услышав эту новость, мама опустила руки. «Люда, что с тобой происходит? Этот Василий шел не электричество чинить, а к тебе. Почему все, что связано с тобой, гибнет и калечится? Где мы согрешили? Вроде бы всем желаем добра, никому не навредили». «Мама, не говори так», — крикнула Мила. «Это просто роковое стечение обстоятельств. Я не какая-нибудь ведьма или черная вдова». «Мама, меня действительно преследует какой-то рок. Но я в этом не виновата». Последние слова она произнесла навзрыд. Анастасия в слезах подошла и обняла ее. «Доченька, я тебя ни в чем не обвиняю. Я просто хочу разобраться, почему так случается. Ты хорошая, добрая девочка, но боги повернулись к нам спиной. Я сейчас уже боюсь за свою внучку». «Не надо, мама», — отвердевшим голосом отрезала она. «Дочку никому в обиду не дам». «Хорошо, доченька, хорошо», — проговорила Анастасия, гладя Милу по голове. «У внучки моей все будет прекрасно. А все-таки, Люда, давай сходим к ворожее. Пусть она посмотрит на тебя и, если это надо, очистит ауру, что ли». «Не пойду я к этим колдуньям», — резко ответила Мила. «Все они мошенники и шарлатаны». «Не все такие», — возразила Анастасия. «Есть настоящие. Например, у тети Маши к дочери, после того, как она сходила к ворожее, вернулся муж. «И ты этому веришь?» — с сарказмом заметила она. «Тысяча мужей возвращается к женам без всяких колдунов и гадалок, а вторая тысяча никогда не вернется, несмотря на все старания сонма гадалок и предсказателей». «Ладно, я сама схожу», — наконец сдалась Анастасия. «Просто интересно, как у них все это происходит?» «Только меня не впутывай в это дело», — предупредила Мила. «А так, для общего кругозора можешь исходить».